Глава 9. Эмилия предложила отвезти ее на машине, но она отказалась и взяла такси. Довольно уж и так наслушалась рекомендаций, обойдется без последних наставлений. Выйдя из такси и направляясь к заурядному коттеджу, какие строили в 60-х, она окончательно успокоилась. Ах, значит, ради вот этакого домишки он ее бросил. Профессор-то он профессор, однако и обывателем тоже стал. А может, он и в юности был обывателем. Он сам открыл дверь. Она узнала его сразу. Черные глаза, широкие брови, густые волосы, только совсем белые они теперь. Четкий профиль и большой рот. Он оказался выше ростом, чем ей помнилось, худощавый, костюм, засунутым в карман пустым рукавом, болтался на плечах, как на вешалке. Он неуверенно улыбнулся. «Нина?» «Это не моя затея. Эмилия, моя внучка, вообразила, будто бы я должна...» «Входи же, потом объяснишь, почему ты не хотела сюда прийти». Он пошел в дом, она следом, в прихожую, оттуда в комнату, сплошь заставленную книгами, из нее на террасу. И тут открылся вид на фруктовые сады, луга и лесистую горную цепь. Она была поражена, и он это заметил. «Этот дом мне тоже сначала не нравился, но лишь до той минуты, пока я не очутился здесь, на террасе». Придвинув ей кресло, он разлил по чашкам чай и сел напротив. «Так почему же ты не хотела прийти?» Она не могла разгадать, что означает его улыбка. Насмешку, смущение, сожаление. «Не знаю. Мне была невыносима мысль, что я когда-нибудь увижусь с тобой. Может быть, я по привычке считала ее невыносимой, но она была невыносима. А как же твоей внучке пришло в голову устроить нам встречу?» «Ах», — она недовольно махнула рукой, «я рассказала ей о нашем лете. У нее были самые вздорные представления о том, как люди в те времена жили, как любили. Настолько вздорные, что я не выдержала, ну и рассказала». «А что ты рассказала ей о нашем лете?» Он уже не улыбался. «Ты еще спрашиваешь. Кажется, сам был и на балу медиков, и когда целовались у подъезда, и в той сельской гостинице ты ведь был». Она рассердилась. «И на перроне стоял ты, и в поезд сел ты, и уехал, и с тех пор ни разу не дал о себе знать». Он кивнул. «Сколько же времени ты тогда напрасно ждала?» «Не помню я, сколько дней или недель. Вечность ждала. Это я отлично помню. Целую вечность». Он посмотрел на нее с грустью. «Меньше 10 дней, Нина. На 10-й день я вернулся и от твоей квартирной хозяйки узнал, что ты у нее больше не живешь. За тобой приехал молодой человек, отнес твои вещи в машину, и вы с ним уехали». «Врешь!» — она чуть не задохнулась. «Нет, Нина, не вру». «Чего ты хочешь, чтобы я спятила? Чтобы перестала доверять своему рассудку, своей памяти? Чтобы я свихнулась? Да как у тебя язык-то повернулся? Что ты мне тут рассказываешь?» Он выпрямился и чуть отодвинулся от стола, потом провел ладонью по лбу и волосам. «Ты помнишь, куда я тогда уезжал?» «Нет, не помню. Зато помню, что ты не написал мне и не позвонил, и не...» «Я ездил на конгресс по философии, а проходил он в Будапеште. Оттуда нельзя было ни послать письмо, ни позвонить. Холодная война. И в Будапеште мне, собственно говоря, не полагалось находиться, потому я и не мог дать знать о себе. Но я же все это объяснил тебе до отъезда». «Я помню, что ты уехал, хотя ты прекрасно мог бы обойтись без этой поездки. Ну ж, такой ты человек. На первом месте у тебя была философия, потом коллеги твои, друзья, и только на третьем месте я». «И тут ты опять не права, Нина. Если я писал диссертацию как одержимый, то лишь по одной причине. Я хотел поскорее закончить, устроиться на работу и жениться на тебе. Ведь ты хотела законного брака. Я же понимал, а тот паренек из Гамбурга, он во всем меня обскакал. Вы же с ним знакомы с детства, и родители ваши дружили. И вдобавок он был ассистентом у твоего отца». «Ничего подобного. И вообще все неправда, что ты тут наговорил. Да, отец давал ему консультации, когда он был студентом и проходил практику. Да, отцу он нравился. Но ассистентом? Что за ерунда? Мой муж никогда не был ассистентом у моего отца. Он посмотрел на нее устало. Ты испугалась, что из своего буржуазного мира тебе придется спуститься в мой мир, мир бедняков. И ты не смогла бы иметь все то, что привыкла получать, и без чего не умела обходиться. Я видел дом твоих родителей в Гамбурге. Я прав? Что еще за новости? С какой стати ты выставляешь меня, этакой избалованной буржуазной фифой? Я тебя любила, ты все испортил, а теперь якобы ничего не помнишь. Он не ответил и, отвернувшись, устремил взгляд на что-то вдалеке, в горах. Она поглядела туда же и заметила на склоне стадо овец. Овцы! Я сейчас их пересчитывал. Ты еще помнишь, что на меня иногда нападала дикая ярость? Наверное, этим я тоже тебя отпугнул. Я теперь чуть что закипаю от ярости, а как начну считать овец, сразу успокаиваюсь. Она порылась в памяти, однако никаких вспышек ярости не вспомнила. Ее муж... О, вот кто донимал ее. Нет, не яростью, а холодной злостью, от которой она буквально леденела. А уж когда он несколько дней кряду казнил ее своей холодной злостью, она места себе не находила от глубочайшего отчаяния. «Так ты кричал на меня?» Вместо ответа он попросил. «Расскажешь мне о своей жизни? Я знаю, что ты разведена. Видел фотографию твоего мужа с другой женой. По случаю его 80-летия была напечатана в газете. Там на снимке были и дети. Это ваши с ним дети?» «Уж не думаешь ли ты, я скажу, что моя жизнь не удалась, и что надо было тогда дождаться тебя? Это ты хотел бы услышать?» Он засмеялся. Ей вспомнилось, как она любила его смех, безудержный, раскатистый. Вспомнилось и то, как пугалась этого смеха. Но сейчас она заметила, что он засмеялся не над ее словами, нет. Смехом он хотел разрядить напряжение, с самого начала разговора не покидавшее их обоих. Но, собственно, что смешного в ее вопросе? «Я однажды написал, что серьезные, действительно важные жизненные решения — не бывают правильными или неправильными, просто начинается другая жизнь. Нет, конечно, я не считаю, что твоя жизнь сложилась неудачно».